Эта статистика теперь устарела, ибо статистика тоже имеет классовый характер. Почему хлебозаготовка у нас растет? Да потому, что мы переходим от политики ограничения кулачества к политике решительной борьбы с ним. А до некоторых товарищей в нашем районе эта простая истина так и не доходит. Отсюда у нас и недоучет во всем. Жалеют у нас кулака, до того жалеют, что не наладили даже учет помола на мельницах. Ни земледельческий доход вообще не учитывается. Данные урожая приняли такие, какие их прислали с мест. Мы с товарищем Возвышаевым пересчитали зерновой баланс в сторону увеличения. Мы сбалансировали по одному только гордеевскому кусту 5000 пудов излишков. Но мало сбалансировать, надо их еще взять. И тут у нас не все в порядке. Некоторые уполномоченные поют с кулацкого голоса, мол, твердые задания невыполнимы. Шкурнические интересы ставят выше государственных. Колхоз «Муравей» вместо сдачи хлебных излишков распределил хлеб по колхозникам, и хуже того, 50 пудов продали на базаре. Позор! В Гордееве начальник сцепного пункта разослал по сельсоветам извещение о приостановлении вывозки хлеба на том основании, что девать некуда. А церковь на что? Мы сняли этого начальника и отдали под суд. В Комсоде Веритьям некий Калужин уверял всех, что подворкой переоценили мощность зажиточных. Подворка — вид дополнительного налога, обложение хозяйства, подати, повинности, деньгами или припасами. А другой член этого заведения даже сказал, что он де не согласен. Почему обложили только зажиточных? Если нести тяжесть, то пусть несут и лодыри беднота. Это не комсод, а комвред. Политика таких комсодов — понятно, наряду со всеми освобождать и себя. Чубуков еще долго перечислял все случаи увиливания и проволочек. Под конец хмуро и твердо потребовал. «Я предлагаю ввести против таких действий чрезвычайные меры, беспощадное обложение штрафами в пятикратном размере вплоть до конфискации имущества». Слушали его молча, насупленно, не глядя друг на друга. Каждый, казалось, по-своему переживал и оценивал эти трудные задачи, поставленные перед районом. «Ну, какие будут соображения по существу?» — спросил, наконец, Поспелов после долгой паузы. «Я хочу задать вопрос представителю окружкома», — сказал Азимов, тяжело ворочаясь на стуле, так что его выпирающая из ворота черной гимнастерки шея покраснела. «Как обстоит дело со штрафами в других районах?» А Шихмин вынул из кармана френча записную книжку и прочел с места, не вставая. «Политика наложения штрафов, согласно постановлению в ЦИК и СНК, о мерах воздействия на кулака по некоторым районам развернута была недостаточно. Так, например, по Ермиловскому району за невыполнение заданий всего было наложено штрафа на сумму 1995 рублей. Пугасовский район — 3000 рублей, оштрафовано 7 хозяйств. Захаровский район — 2315 рублей 50 копеек. Он запнулся и пояснил: «Виноват, на эту сумму было продано имущество 5 хозяйств. Зато в Сараевском районе было оштрафовано 103 хозяйства, продано имущество в 41 хозяйстве, из них попов 12, мельников 17, остальные кулаки. В этом районе хорошо поработали. Как видите, товарищи, цифры говорят сами за себя. За исключением одного района со сдачей хлебных излишков по линии кулацких хозяйств у нас не все благополучно. Надо подтянуться». «Так, хорошо. Кто хочет выступить?» — спросил Поспелов. «Дайте мне слово». Возвышаев встал, приподнял со стола пачку исписанных листов, потрепал ею в воздухе и снова бросил на стол. Вот здесь записано детально по каждому сельсовету наше позорное отставание по хлебозаготовкам.